Часть третья. Город, которого нет. Богатые смеются, бедные плачут. Малуга спит под водою, месяц ломаный вышел из склепа. Купола церквей затоплены, хотят вдохнуть, хотят неба. Ветер поет далекий, эхо летит с равнины. На склонах бурьяном заросших ночами трясутся осины. Теперь здесь тихо и мертво. Где ваша родина, где ваш флаг? Когда-то по улице Малоги счастье чеканило бодрый шаг. В полночь под толщей моря, в усадьбе, где стены помнят, по галереям тенями гуляют не люди, а волны. Я проснулся на восходе, когда небо едва посветлело. Первые острые и бледные лучи июльского солнца блеснули на стекле, и я понял, что уснуть уже не смогу. Васька позвонил спросить, как я себя чувствую. Он явно очень переживал и три раза предложил пожить в Москве или хотя бы на время переехать к деду в деревню. «Не думаю, что кто-то тебя сейчас будет трогать, но все же. Я здесь в Москве надолго застрял, работы загрузили по самое... В наказание за инициативу, так сказать. Может, с малым на выходные вырвусь. Как думаешь, это дело попытаются замять?» «Неужели никто из клиентов Дьяченко не сядет?» «Да у вас частенько кто-то из сотрудников администрации то на взятках, то на аморальщине горит. Но откроет прокуратура дело, только вряд ли кто-то из этих получит реальный срок. Они послали человека, чтобы Анжелу убить. Надо его раскручивать. В принципе, он же мог избавиться от Ани и Саши. Может, выведет на заказчика? Урод этот утверждает, будто просто хотел залезть в дом. Думал, там никто не живет. А ему типа отсидеться надо было. А тут на него напали из темноты, и мужик просто оборонялся. Попробуй притяни его к убийствам. Что, надо было дождаться, пока он ее убьет? Нет, конечно, не передергивай. С ним работают, но сам понимаешь. Все решают деньги, и сделать нифига нельзя. Ты уже и так много сделал. Главное, больше ни во что не лезь. А я и не лез. Нет, не потому что боялся. Хотя должен был бы. На меня накатила страшная апатия. Не хотелось ничего. Любая мысль о продолжении расследования казалась бессмысленной. Любочка права. Все правы. Кто я, чтобы нарушать извечный порядок вещей? Богатые смеются, бедные плачут. Невинные страдают, сильные торжествуют. Может, это естественный отбор? Может, бороться с беззаконием бессмысленно? Я не милиция, не прокуратура. Своими опрометчивыми поступками только подставляю близких. Пока Лена здесь, есть шанс попробовать начать все сначала, собраться с духом и поговорить с ней, наконец, по-взрослому. А я сую голову в петлю и гоняюсь за призраками прошлого. Такое настроение бывает, наверное, у врача, если он не в силах помочь больному, потому что никак не может определить, чем тот болен. Бойков искал свидетелей и машину, подвозившую Аню до стройки. Дима уже неделю сидел в Рыбинске, бегал по пресс-конференциям Полесова, а я копался в себе. В то же время меня не оставляла мысль попробовать наконец разобраться в том, как погибли мои родители. Почему-то казалось, что сейчас самое время.